Глава 10, видимо, услышав мои мысли или поняв, что перехвата не сбежать, пилот решил кардинально поменять стратегию. Он притормозил и, как я подумал поначалу, решил разворачиваться, но пилот принял другое решение. Он повернулся на 90 градусов и направил корабль в сторону планеты, на которой я раньше находился. Крейсер и второй корабль практически мгновенно среагировали на его маневр и также сменили направление полета. По моей оценке, этот маневр ничего не дал пилоту нашего корабля. Перехвата все равно не избежать. И чем дольше пилот тянул с нападением на задний корабль, тем меньше у него оставалось шансов выйти победителем из будущей схватки. Крейсер медленно, но неумолимо сокращал расстояние между кораблями. Задний корабль явно никуда не спешил и дожидался крейсера. Похоже, я так и не узнаю, что это за корабль. Впрочем, решил дождаться развязки. Пока корабли на максимальных скоростях неслись к планете, совсем не собираясь снижать скорость. Только при вхождении в верхние слои атмосферы наш корабль начал тормозить. Одновременно начали тормозить и корабли преследователей. Они находились уже рядом. «Вот ты и прилетел, дружок», — сказал про себя, обращаясь к неизвестному пилоту. «Что теперь будешь делать?» Пилот как будто меня услышал и в ответ врубил форсаж. «Очень оригинальный ход. Похоже, это будет мой самый непродолжительный полет за всю историю полетов. Камикадзе недоделанный. Одновременно мне вспомнилась моя посадка на дикую планету. Два раза точно не повезет. Видимо, эта планета решила меня окончательно добить, чтобы я никому не поведал о ее тайнах. Такой маневр стал для преследователей сюрпризом. Они не последовали за нами, перейдя на высокую орбиту. Корабль какое-то время падал камнем вниз, но после пилот стал переводить корабль в горизонтальный полет. Поздно, дружок, слишком поздно. Теперь тебе не поднять корабль на орбиту. Вот только пилот врубил что-то, и меня в буквальном смысле впечатало в койку. «Оригинальный пилотаж и большой сюрприз для преследователей», — сказал в адрес пилота, когда увидел, как корабль покидает атмосферу планеты. Наши преследователи, как и я, посчитавшие, что мы разобьемся, вновь бросились в погоню, но теперь они сильно отставали, а наш корабль беспрепятственно стал разгоняться для ухода в гиперпространство. Впрочем, наши преследователи не думали сдаваться. Они бросились в погоню. Что же, пилот у меня на корабле первоклассный и кораблик с сюрпризами. Осталось только познакомиться с капитаном и узнать его планы в отношении меня, а он не спешил знакомиться. Только когда наши преследователи отстали окончательно, а корабль почти разогнался для ухода в гиперпространство, за дверью зашуршало, и она открылась. В каюту гость заходить не стал, так и остался в дверном проеме. По его виду сложно сказать, кто он. Дорогой пилотский скафандр с усиленным каркасом и броневой защитой, отделанный напылением из платины, намекали, что передо мной, скорее, совсем не бедный пилот, чем капитан. Длинные крашеные волосы, заплетенные в косички, собранные в пучок на затылке, и смазливая физиономия намекали на аристократические корни этого уже немолодого разумного. Он не был похож на пирата или наемника, на лице отсутствовали шрамы. Поначалу я решил, что он из аристократов, но быстро вспомнил, что я нахожусь на Аварии, и большинство аристократических родов у них состояли только аварцев. Редко можно было встретить белого среди них, как правило, это были метисы. Этот же похож на невейца или ротанца без грамма аварской крови. Он стал с интересом рассматривать меня, при этом пси мне говорила, что он меня, если не боится, то явно опасается. «Мы знакомы», — спросил у него, решив нарушить наше молчание. «Знакомы, Блес. Странно, что-то я тебя не помню ни среди моих врагов, ни среди моих друзей. Мы заочно знакомы». «Заочно? Ну да, одна наша общая знакомая много рассказывала о тебе». «Что за знакомая?» «А ты не понял. Честно говоря, я не знаю тебя и не понимаю, о ком ты говоришь. Какой ты несообразительный. Ты ее знаешь, как Элину». «Элину. Она здесь». «Конечно. Знаешь, мне все равно, кто ты, поэтому сразу предлагаю договориться». «Очень интересно. О чем же? Сколько ты хочешь кредов, чтобы высадить меня на ближайшей станции, после чего мы дружно забываем о существовании друг друга? И сколько ты готов предложить? Скажем, 100 000. Устроит? Мало. Мало. Тогда сам назови цифру. 5 000 000. Сколько? Ты решил, что я внебрачный сын императора и мне креды некуда девать? А чего же, за тебя предлагают 4 000 000. Зачем мне отказываться от заработка? 4 000 000. А ты ничего не путаешь. Я простой флотский техник с травмой нейросети. Как раб я не стою и 50 000 кредов. Знаешь, я вот тоже не особо верю, но Эллине склонен доверять. Эллине. Да не смеши меня, нашел кому верить. Она еще не такие сказки тебе расскажет. А вот с ним ты знаком. Он немного подвинулся, пропустив в каюту разумного. Когда я увидел, кто это, понял, сюрпризы на сегодня не закончились. Разумеется, я сразу узнал Линни, одного из двух приятелей Мерфи. «Свинни, ты ли это?» «Смотри, живой. По одному вы не ходите, боитесь, значит и твой дурачок-приятель в коридоре прячется. Пускай выходит, пока я добрый. Заткнись, урод. Жерди погиб. Вот горе-то какое. Пси говорила, что в коридоре есть еще кто-то, но в карцер он пока не заходил. «Вижу, что вы знакомы», — сказал то ли капитан, то ли пилот, а возможно и два в одном, внимательно наблюдавший за нами. «Конечно, знакомы. Когда он в полицейском спецназе служил, обокрал меня вместе со своими приятелями. Так что я бы на твоем месте проверил карманы, и, если что-то пропадет на корабле, ты теперь знаешь, у кого это искать. Вранье это все. Мы ничего не крали. Он сам нажрался, как последняя свинья, и пропил все, а потом решил на нас свалить. Повезло тебе, урод, что ты в дурку тогда свалил», — ответил Линни. «В дурку?» — заинтересовался капитан. «Ну да, судья его туда определила». «А ты что молчишь?» — спросил капитан у меня. «А что я говорить должен?» «В дурке был, не отрицаю». «И что было потом?» «А потом на нас вышел посредник», — ответил ему Линни. «На вас», — уточнил капитан. «Ну да, он предложил 2 миллиона за него». «Врет, как обычно, я даже на вес столько не стою», — прокомментировал его заявление и только после этого заметил, что Линни не вооружен. «Судя по всему, он такой же пленник на корабле, как и я. Ты ведь сказал, что 4 миллиона». Это после было, перед отлетом, посредник снова появился и предложил уже 4 миллиона за него. «Дорожаю. Видимо, я самая большая ценность на этом корабле. Пройдет немного времени и буду стоить 8, но это при условии, что меня будут хорошо кормить и поить. Предупреждаю сразу, я люблю изысканную натуральную и дорогую кухню.